Глава 26. Маша. Стискиваю тело подруги. Бурый мишка, мой Димка, плюхается рядом, рассматривает меня. Он такой милый. Кто их вообще берсерками назвал? В его глазах бесконечная нежность и ни капли гнева. «Ну, вы тут устроили!» К нам заходят двое мужчин. «И все из-за цыпочек?» Ёжусь. Мои мишки вдруг становятся меньше, с обоих спадает шерсть, и спустя несколько секунд передо мной уже мои мужчины, покрытые яркими разрывами на коже, совсем голые, кстати, и злые. «Естественно!» — рычит Дэн. «Ваша территория, значит, херово дела ведете!» Он наступает на вошедших мужчин, но они не очень-то боятся. Вокруг них несколько крупных волков. Оборотни. «Нам жаль», — примирительно говорит тот, что крупнее, брюнет в классическом костюме, «что не уследили. Этот одиночка совершенно следов не оставляет». «Вам жаль?» — Дима подлетает к ним. «Одну он разорвал, нашу истинную чуть не убил. Жаль, нас не устраивает, Григорий». «Так, стоп!» Альфы не допустят вражды. «Мы приносим извинения». Второй мужчина в джинсах и футболке примирительно поднимает руки. «Маша, мы тебя забираем», — жестко говорит Дэн. «Иди, собирай вещи. Мы пока тачку подгоним». «Кстати, об этом. Можете взять одну из наших машин», — выгибает бровь тот, которого назвали Григорий. «И...» Он вдруг замирает, не мигая, глядит в нашу с Алинкой сторону. Делает шаг. «В чем дело?» — рычит Дима, закрывая меня собой. Григорий и второй мужчина переглядываются. «Я врач», — говорит тот, что в футболке. «Меня зовут Наиль. Могу взглянуть на твою подругу?» «Зачем?» — спрашивает Дэн. «Она от страха в обморок упала». «Ну, жена», — цедит он, не сводя глаз с Алины. «А что происходит?» «Пусть», — касаюсь руки Дениса. «Разберитесь пока с машиной». «Спасибо», — говорит Григорий, завороженно рассматривая мою подругу. «Могу я?» «Конечно», — отпускаю Алинку. «Встаю, пошатываюсь». Он берет ее руки и нежно прижимает к себе. Они же не знакомы вроде. Или знакомы? «Как ты?» — Дима обнимает меня. Испугалась малышка. «Сука, я чуть не сдох от страха». «Ты чего-то боишься? Мне очень хорошо сейчас, даже несмотря на пережитый ужас. Крутой и сильный мишка». «За тебя мы оба боимся, девочка». Дэн обнимает меня с другой стороны. «Спасибо вам», — шепчу. «Если бы не вы...» «Такие красивые и сильные!» «Тш-ш, тихо, детка!» — мурчит Дима. «Сейчас нам нужно свалить». «Покажешь, где ваша комната?» — спрашивает Наиль. «Твою подругу лучше перенести туда, где потеплее. У вас есть аптечка?» «Ладно, есть». «Мы пока за тачкой», — подмигивает мне Денис. Затем мишки уходят. «Все здесь уберите. Проверьте, есть ли жертвы», — жестко приказывает остальным волкам Григорий. «Маша, пойдемте?» «Вы оборотни?» спрашиваю, когда мы идем по пустому коридору к нашей комнате. «Да, вы осведомлены», сдержанно говорит он. «Это наша территория. И альфы волчьих стай хотели бы загладить вину». «Зачем? Как?» «Чужак появился в городе. Опасный. Лучше вашей подруге переждать где-нибудь в безопасном месте», произносит Наиль. «Да, ну...» Она увидела берсеков и... В общем... «Мы обеспечим безопасность сами», — чеканит Григорий. Проходит в нашу комнату, я хватаю вещи. «Вот ее постель», — показываю на койку. «Аптечка в тумбочке. Я буду пока собираться». Странно, я спокойно так отдаю свою подругу в лапы оборотней, и они очень внимательны. Непонятно вообще. Хватаю рубашку, шорты, бегу в соседнюю пустую комнату, быстро переодеваюсь. Но около двери замираю. «Красивая! Ты чуешь, Гриш? Наша!» «Тихо, мы еще даже альфами не стали. Ярцев нас прикончит. Грязное дело вышло, с медведями шутить нельзя, а ее нужно защитить любым способом». Но, по словам медвежьей блондинки, она испугалась, так что чуть не умерла. Дыхание очень поверхностное, огромный шок. «Мы не имеем права». Поэтому мы просто будем наблюдать, а когда она станет готова нас принять, покажемся. Да, так будет лучше. Неужели моя Алинка — истинная, но чья? Мне становится не по себе, Словно я слушаю что-то непредназначенное для моих ушей, интимное, так что прокашливаюсь и захожу. «Как она?» «Испытала шок», — говорит Наиль. «Я вколол ей успокоительное. Хорошая у вас аптечка». «Да, Алина старалась. Она очень ответственная». «Значит, ее зовут Алина», — Григорий словно смакует имя. Убирает прядь темных волос со щеки моей подруги. «А вы...» Наиль прикладывает палец к губам. «Давай не будем об этом. И еще, Маша, пожалуйста, чтобы сберечь ее психику, ничего ей не говори. Это был просто сон». «Но...» «Я кое-что шепнул ей. Поверь, так будет лучше. Алина не готова принять наш мир. Ей это покажется лишь сном. Будет наш маленький секрет. Договорились?» «Ладно». «Так что вы к нашей истинной лезете?» Широким шагом Денис заходит в комнату. «Что с подругой?» «Я заговорил ее память», — произносит Наиль. «Она проспит сутки, подумает, что сон приснился. Наши все уберут. Маша оставит ей записку, правда?» «Угу», — киваю. «И разберитесь с полицией», — выплевывает Денис. «Этот следователь Игнатов — дотошный идиот». «Да, мы знаем, Вересов уже занимается». «Так, Машуня, теперь о наших планах. Думаю, ты поняла, что больше мы тебя никуда не отпустим». «Да, я...» «Стою, дрожу. На меня накатывают сильные эмоции. Слезы льются сами собой. Весь пережитый ужас проносится перед глазами». «Ну, маленькая...» Денис крепко меня обнимает. «Мы никому не позволим тебе навредить. Тш, не плачь. Прошу, милая, ты рвешь мою душу на части». «Прости», — всхлипываю. «Не знаю, что со мной». «Остаточный шок. Девушке нужен отдых. Увезите ее подальше», — говорит Наиль. «А Алина? Куда она поедет?» «Комендант общежития мертва», — вздыхает Григорий. «Так что, думаю, занятия в университете будут временно приостановлены». «За Алиной мы приглядим, ее никто не тронет». «Но», — пробую спорить, — «но Мишки выручают мне сумку». «Быстро собирай вещи, детка. Больше ты сюда не вернешься».